Глава 34. Поражение. Илья. Комната свиданий следственного изолятора, да и он сам, уже не впечатляет меня так сильно, как вчера вечером. Все свои истеричные, бессильные и болезненные трипы я уложил в одну ночь. «Илья!» — снова взрывается дядька. «А я ведь тебя предупреждал!» Молчу, накидываю на голову капюшон и отключаюсь от реальности. Вы мешаете думать мне, люди. Хотите орать? Идите в другом месте это сделайте. Илья, мать твою! Кто-то грубо пытается стащить с моей головы капюшон. И я молниеносным движением перехватываю его запястье. Вывожу на болевой. Не дядька, иначе я бы уже в обратку получил. Маты психи Артура. Да послушай ты уже адвоката. Он вырывает руку. «У нас там за забором полный двор журналистов, которые ждут желтых эксклюзивов». «Илья», – обращает на себя внимание мужчина в костюме. «Горбунов пойдет навстречу, если вы выполните его требования, и сделает так, что дело обернут просто шуткой несовершеннолетнего. Парень жив-здоров. Этот клоун просто получит липовый штраф, который никак не повредит его репутации известного пранкера и паркурщика». Если же нет, разводит руками и поправляет очки. Сами все понимаете. Это он пока здоров. Оскаливаюсь. А я хочу получить сатисфакцию от всех участников шоу. Никакого бессмысленного насилия. Мы сможем использовать эту ситуацию как пиар перед боем. Наклоняется к моему лицу Артур. Каким боем? Встревает грозно дядька. Артур не обращает на него внимания. «Ты вывел все остатки бабок со своего счета», – констатирует мой менеджер. «Да, вывел. Прикрываю веки. И Калинин их отработал на все 100. Жалко, что не вышло. Но это еще не конец. Это всего лишь проигранный бой, а не война. И теперь мы должны бабки не только спонсорам, но еще и за то, чтобы вытащить отсюда твой зад», – завершает свою мысль Артур. «Да, бабки понадобятся. Мысленно с ним соглашаюсь. У меня теперь есть семья. Я так решил». «Бой будет». Скидывая капюшон, смотрю дядьке в глаза. «Вопрос только в том, со мной ты или нет. Мы найдем деньги другим способом», – шипит Матвей, как горящий фитиль. «Их все равно потом придется отдавать. Мотаю я головой. Это слишком много». «А вот тут правильно, чемпион!» Довольно хлопает меня по плечу Артур. Дядька, психуя, подлетает со стула и тихо матерится. «Значит, сейчас у нас задача максимально быстро вывести вас отсюда», заключает адвокат. «Я так понимаю, что вы согласны на условия Горбунова? Он здесь на своей территории. Попытаемся переиграть, будут потери». Мышцы моего лица нервно вздрагивают. «Согласен?» Ни хрена я не согласен. Просто адекватно даю себе отчет в том, что Тае поставлено то же условие, что и мне. Не общаться, не касаться, не видеться и навсегда забыть. Я гашу в себе нестерпимый приступ ярости разбить к чертовой матери здесь все, потому что перед моими глазами снова возникает наглая рожа Горбунова. Сука! Охренительно тебе было здесь сидеть, нести свой шизофренический бред и чувствовать себя вправе. О том, что сейчас чувствует Тая, я стараюсь не думать, потому что иначе буду просто не способен к адеквату. Мысль убить ее мужа уже не кажется мне бредовой. Но я знаю, что Тая этого не переживет. Она возненавидит мои руки. «Илья», – вопросительно окликает меня адвокат. Я слишком долго молчу. «Согласен». Киваю. «Тогда на вас, Артур Дамирович, ложится зачистка всех медиа», – заключает он. «А за моей командой остается работа с местным контингентом. Думаю, что сегодняшнюю ночь...» – переводит глаза на меня. «Вы уже будете спать дома». «Дома». Меня аж передергивает. «Нельзя дома». «Спасибо». Выдавливаю из себя. Ну, хотя бы потому, что сколько бы я ни хорохорился... А без поддержки здесь совсем не вариант. «Время!» Со скрежетом открывает дверь конвойный. «Давай, Илья». Вглядывается в мои глаза напоследок дядька. Без эмоциональных неожиданностей. Киваю. Какие эмоции. Я почти ими убит. Спасает только сила воли. В камере я один. Уж не знаю, с чего такая роскошь. Падаю на кровать в надежде уснуть. Это для меня сейчас самое гуманное времяпрепровождение. И почти что машина времени. Навязчивые мысли о том, что я просто эгоист и предатель, кружатся в голове с надоедливым жужжанием. Пытаюсь от них отмахнуться и убедить себя, что если не выйду отсюда, то точно не помогу Тае. «Таечка, я люблю тебя. Верь только мне». Меня начинает накрывать воспоминаниями о нашей ночи. Никогда и ни с кем в моей жизни не было так пронзительно, так безусловно, так ярко. «Пожалуйста, потерпи, хорошая девочка. Просто нужно обставить все хитрее и уничтожить Горбунова. Я уверен, что найду эту силу. Стоит только найти позу, в которой тело начинает расслабляться, и уплывать в сон, как меня заставляет вскрикнуть резкий грохот. Ужин!» В верхней части двери распахивается окно, и на нем появляется тарелка. «Живей!» Подхожу и забираю. Мазня не вызывает аппетита. Впрочем, его у меня нет по определению. Переворачиваю содержимое тарелки ложкой. Это капуста и... Ловлю странный кусок ложкой и подношу к носу. Вареная селедка? Просто жесть. Хочется помыть руки, но вода течет только ледяная. Вспоминаю, что утром на поверке говорили что-то про график включения. Возвращаюсь на кровать. Нога начинает ныть. Кое-как устраиваю ее на валике из одеяла и прикрываю глаза. «Ну давайте уже, мужики, вытаскивайте меня отсюда. Сил нет».